Так возникновение еврейского государства на Ближнем Востоке определило судьбу потомственного русского дворянина Романа Гольского в Москве. И Гольский хорошо понимал, что именно Израилю, а не деду-соратнику, он обязан своей уверенной карьерой, званием полковника, персональной машиной, отдельным кабинетом с огромным окном на сосновый лес в Ясеневе, дачей в Красной Пахре и возможностью устроить сына в авиационный институт. И втайне, в ночных раздумьях, Роман Михайлович всегда желал Израилю всяческих успехов. Чем крепче эта крошечная страна становилась на ноги, чем энергичней поддерживала ее Америка, и чем активнее помогали оттуда борьбе русских евреев за эмиграцию, тем большие перспективы открывались карьере Гольского. И когда весной 1967 года по требованию Нассера войска НАТО оголили границы Израиля, а Москва до зубов вооружила арабов мигами и катюшами и даже послала Нассеру своих летчиков и артиллеристов, переодетых в сирийскую форму, Гольский, в то время еще только старший сотрудник 9-го отдела политической службы безопасности и ответственный за пресечение сионистской пропаганды на территории СССР, понял, что вся его карьера повисла на волоске. В КГБ открыто говорили, что это будет война на полное уничтожение Израиля, что арабы просто сметут там жидов с лица земли. И когда, наконец, началась шестидневная война, то во всей Москве не было, пожалуй, человека, который бы так горячо и неустанно молился за спасение Израиля, как старший лейтенант госбезопасности Роман Михайлович Гольский. Именно благодаря его молитвам, Гольский в этом уверен, произошло очередное историческое чудо. Израильские танки вдруг оказались под Каиром и Дамаском. В тот день Роман Гольский понял, что он обеспечен работой на всю жизнь. Израиль непобедим. Пусть эти долдоны в арабском отделе ЦК и ястребы в генштабе раздувают арабский пожар. Пусть играют в любовь с Насерами, разрабатывают оперативные планы нового молниеносного уничтожения Израиля сирийскими и египетскими армиями. Ему, Гольскому, нужно готовиться к многолетним и затяжным стратегическим операциям. Он должен копить информацию на сионистских лидеров Израиля и Америки и внедрять агентуру в советское еврейство. Конечно, на это нужны деньги. Деньги и кадры, но словами не убедишь ни этих мудаков в исполнительном отделе ЦК КПСС, контролирующем каждый шаг КГБ, ни даже умницу Андропова выделить настоящие, крупные финансы на организацию особого еврейского отдела. Тут нужно было что-то поэффективней, какая-то козырная карта. И среди десятка крошечных, еще только тлеющих в русском еврействе угольков сионистского движения, Гольский разглядел эту карту. Самолетное дело. То была уникальная по мастерству шахматная партия, которая сразу вошла в аналы двух историй – КГБ и сионизма. Причем в истории КГБ она значится как победа Гольского, а в истории сионизма – как победа Кузнецова, и нужно сказать, что обе стороны правы. О том, что некий Эдуард Кузнецов, только что вышедший из тюрьмы диссидент, разрабатывает план еврейского группового угона самолета на Запад, Гольский знал уже на завтра, после встречи Кузнецова и его напарника Дымшица с несколькими кандидатами в участники этой исторической акции. Конечно, можно было немедленно арестовать Кузнецова, Дымшица и всех остальных

вели они тогда Кузнецова и его соратников. Даже глав иностранных государств, прибывающих в Москву, не охраняют с такой незримой старательностью. Знал ли Кузнецов о той охранительной слежке? Судя по наглости, в его поведении знал. Но так же, как Гольский понимал, зачем Кузнецову этот теракт и международный скандал, который взорвет плотину замалчивания еврейской проблемы в СССР, так и Кузнецов понимал, наверное, зачем Андропов и Гольский берегут его от преждевременного провала. КГБ нужна была фора в игре с главными соперниками Андропова — Гришиным, Романовым, Устиновым и Кулаковым. И не на бумаге, не очередная антисионистская книга, а перехватить у них всю кампанию с помощью громкой операции и крупного дела, которое КГБ доблестно выиграет.